Глава 15. Контрпартизанская война. Лерон Рико присел на узкую койку в своей каюте. С преогромным наслаждением скинул с ног надоевшие ботинки и липучки и растянулся прямо на заправленном одеяле. Гравитация. Какое блаженство. Пусть всего половина от нормы, но все лучше, чем вообще ничего. Как приятно ходить на своих двоих. Ощущать вес собственного тела, а не шлепать, словно муха по потолку, и не бояться ненароком набить синяки и шишки. Только во вращающемся кольце жилого модуля можно по-человечески прилечь на коечку, поесть за столом и сходить в туалет. Правда, Рико улыбнулся. На своем первом посещении уборной в условиях нулевой гравитации лучше никому не рассказывать. Засмеют. Штурм столицы Финдос закончился полчаса тому назад. Хотя какое там закончился? Выдохнулся, провалился. Сам видел, как отметки двух респов на выходе из аварийной лестницы номер 7 окутались желтыми шариками огневого контакта и почернели. Следом за ними погасла отметка космического пехотинца. Десант дошел до второго городского уровня и все. Словно лбом в стену. Спокойным, уверенным голосом генерал-лейтенант Солмар приказал прекратить наступление и закрепиться на достигнутых рубежах. Но Рико перевернулся на левый бок. Сколько же седых волос появилось в короткой армейской прическе командующего десантом. Пережить самое первое в жизни поражение крайне нелегко. Жаль. Рико тяжело вздохнул и закрыл глаза. Маленькой победоносной войны не будет. А ведь до последнего надеялся на чудо. У адмирала Крила благоразумия не хватило. Была одна надежда на самих аборигенов. Но жители Дайзен-2 оказали достойное сопротивление на свою голову. Оказали врагу достойное сопротивление. Как же печально и нелепо звучит эта фраза. Рико перевернулся на другой бок. Даже до него, сугубо штатского человека, дошла простота и эффективность тактики сепаратистов. Аборигены и не думали выходить в чисто поле с развернутыми знаменами под барабанную дробь ради одного единственного генерального сражения. Нет. Вместо этого они с самой первой минуты навязали космическому десанту партизанскую войну. А значит, Рико снова тяжело вздохнул. Первый ударный флот застрял над свалкой очень и очень надолго. Но больше всего поразила реакция адмирала Крила. Когда генерал-лейтенант Солмар приказал десанту остановиться, адмирал Крил словно окаменел. На его лице не дрогнул ни один мускул. Он не стал ни нервно барабанить пальцами по подлокотнику кресла, ни в бешенстве стучать кулаком по тактическому столу и требовать продолжения наступления любой ценой. Нет. Вместо этого адмирал расстегнул ремни, воспарил над креслом и с ловкостью цирковой обезьяны покинул штаб. Просто так выплыл в раскрытую дверь, не издав ни звука. Рико перевернулся на спину. Как правительственному консультанту, гипотетически важной персоне, ему выделили персональную каюту. Пусть маленькую, 4×4 шага всего, зато без соседа над головой. Одеяло такое мягкое, такое приятное на ощупь. Рико блаженно улыбнулся. Штурм Финдоса продолжался целый день. Адмирал Крил не счел нужным установить возле тактического стола еще одно кресло для правительственного консультанта. Вот и пришлось болтаться целый день, словно водоросль в заболоченном пруду. Чертовски устал. Нужно бы расправить постель и лечь по-человечески, но внутренний голос мягко подсказывает. Программа на сегодня еще не исчерпана. Незаметно Рико задремал. Противный писк вызова словно сверлит мозг изнутри. «Связь разрешаю». Рико присел на коечке. На стене направо от входа загорелся маленький экран видеосвязи. «Витус Рекол», – заговорил штабной офицер. «Через 20 минут адмирал Крилл назначил совещание для командования флота». «Благодарю вас. Буду обязательно». Рекол обреченно кивнул. «Конец связи». Экран погас. Ботинки-липучки, словно груда ненужного хлама, валяются на полу. «Черт побери!» – тихо ругнулся Рикоу. «Опять придется их надевать». Рикоу взглянул на часы. «Ого! 2:00 ночи!» Казалось бы, всего на минутку сомкнул глаза, а уже 1.5 часа пролетело. Да, немного же времени потребовалось адмиралу Криллу, чтобы переварить крах маленькой победоносной войны. Впрочем, нужно спешить. Рикоу с кряхтением наклонился и подцепил левый ботинок. Для бывалого космонавта 20 минут прорва времени, но для отставного начальника тюрьмы, сугубо штатского человека, дорога до штаба флота – целое путешествие. Наконец, держась левой рукой за косяк, Рикоу переступил порог штаба. Как и следовало ожидать, совещание уже началось. На тактическом столе перед адмиралом Криллом голографическое изображение генерал-лейтенанта Солмара. «Учитывая потери 1-го и 3-го полков космического десанта, дальнейший штурм 2-го городского уровня Финдоса считаю нецелесообразным». «Почему, генерал?» – спросил адмирал. «Без поддержки авиации и тяжелой техники космическим пехотинцам приходится воевать с аборигенами на равных, а противника в разы больше. После каждого боя отряды сепаратистов тут же пополняются из специально подготовленного резерва. Наших десантников заменить некем». «Хорошо». Адмирал Крилл коротко кивнул. Изображение генерал-лейтенанта тут же пропало. «Разведка, что у вас?» Рикоу протопал через штаб и остановился возле тактического стола. Адмирал Крилл сделал вид, будто и не заметил присутствие правительственного консультанта. Рядом с Рикоу приземлился капитан 3-го ранга Дишан. «Прежде всего, окончательно и достоверно установлено, что все без исключения вскрытые и уничтоженные наземные форты являются ложными объектами», – закончил главный разведчик флота. «Анализ боевых столкновений показал, что сепаратисты сознательно ограничили зону активных боевых действий северным плоскогорьем. По этой причине они эвакуировали все без исключения населенные пункты на северном плоскогорье и прилегающих к нему горах кратер Финдос. На остальной территории кратера Финдос вооруженного сопротивления оказано не было. Все без исключения населенные пункты сдались без боя. Судя по сообщению гражданского населения и допросу пленных, под северным плоскогорьем находится главная подземная крепость сепаратистов под названием Арфан. Где именно находится Арфан и что именно представляет из себя, установить не удалось. Но логично предположить, что так называемое независимое правительство находится именно там, откуда и осуществляет руководство всеми вооруженными группами. Общий вывод неутешительный. Космическому десанту не удалось разгромить основные силы сепаратистов или хотя бы нанести им существенный урон. Как уже отметил генерал-лейтенант Солмар, после каждого боя отряды сепаратистов тут же пополняются до штатной численности. Размер подготовленного резерва установить не удалось. Это все». «Хорошо, вы свободны», – коротко кивнул адмирал Крилл. На двух больших экранах над головами штабных офицеров присутствуют контр-адмирал Нинчан, капитан линкора Ингар, генерал-лейтенант Солмар, а также капитаны фрегатов и транспортников. Адмирал созвал на совещание всех высших офицеров флота, но физически в штабе флота присутствуют только двое – адмирал Крилл и сам Рикоу. Остальные офицеры находятся на мостиках своих кораблей. Даже контр-адмирал Нинчан которому от мостика ингара до штаба флота всего-то нужно пройти пару десятков метров. «Итак, уважаемые», — многозначительно заговорил адмирал Крилл, «нужно признать, крупномасштабная войсковая операция по подавлению бунта в колонии Дайзен-2 провалилась. Местных жителей не испугал ни первый ударный флот, ни первая космическая дивизия». Рикоу сохранил на лице деловое выражение. Не зря много лет довелось проработать начальником тюрьмы. Всего-то. Операция на свалке провалилась. Десантники потерпели сокрушительное поражение, а первого батальона больше нет. Однако адмирал Крилл ведет себя так, будто у космических пехотинцев кончились холостые патроны, и они были вынуждены вернуться в базовый лагерь. Рикоу покосился на командующего десантом. Генерал-лейтенант Солмар едва заметно кивает. Лицо сосредоточенное и серьезное, но... Генерал рад, очень рад. Больше всего он боялся услышать от командующего флотом приказ о продолжении штурма Финдоса. «Сепаратисты перешли к партизанским методам ведения войны», — между тем продолжает адмирал Крилл. «Следовательно, нам нужно перейти к полноценной контрпартизанской войне. Выследить отряды сепаратистов и уничтожить их. В первую очередь нам необходимо лишить их самой главной опоры – поддержки гражданского населения. Без постоянной подпитки продовольствием, боеприпасами и рекрутами вооруженные бандиты аборигенов будут либо уничтожены, либо сдадутся в плен. Для чего нам крайне важно взять под полный контроль населения, захваченных поселений, и как можно быстрее привлечь его на свою сторону». Адмирал Крилл сладко вещает, словно паук плетет липкую паутину слов. Рикоу с трудом сдерживает себя. Не дай бог зевнуть или, не приведи великий создатель, поморщится от отвращения. А так хочется. Не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы под словесной паутиной разглядеть голую правду. Первый ударный флот проиграл войну. Упорство адмирала Крилла не заставит аборигенов выбросить белый флаг и сдастся на милость победителя. Рикоу скользнул взглядом по сосредоточенным лицам высших офицеров. Неужели никто из них не понимает эту простую и очевидную истину? Или не хотят понимать? «Адмирал!» – от резкого возгласа генерал-лейтенанта Солмара словесная паутина командующего флотом испарилась, как утренний туман на рассвете. «Контрпартизанская война может растянуться на годы. Мы можем быстро и эффективно уничтожить колонию, взорвать города, заводы, не оставить камня на камне в кратере Финдос. Но для того, чтобы утихомирить аборигенов, у нас нет нетребуемых ресурсов, недостаточного количества людей. Мы солдаты, а не полицейские». «О!» – Рико улыбнулся. «Среди высших офицеров не одни дураки. Это радует». «Генерал!» – грозно загрохотал адмирал Крилл. «Программу подготовки космических десантников входит изучение приемов и методов ведения контрпартизанской войны?» «Да». Генерал-лейтенант Солмар с трудом выжал из себя ответ. «Космических пехотинцев учили патрулировать местность, обыскивать подозреваемых и допрашивать пленных?» «Да». Лицо командующего десантом напряглось, а губы плотно сжались. Генерал-лейтенанту очень хочется оторвать самому себе язык. «Так в чем же проблема, уважаемый? Действуйте!» Последняя фраза словно удар ниже пояса. «Есть!» – нехотя ответил генерал-лейтенант Солмар. «Вопросы будут?» – спросил адмирал Крилл. Совещание практически закончилось. Командующий флотом не желает слышать ни возражений, ни комментариев, но спросить ли проформы обязан. «Да, будут». Рикоу, словно ученик начального класса, поднял руку. «Слушаю», – произнес адмирал Крилл. «Если я правильно понял, для контроля над местным населением в захваченных поселениях потребуется воссоздать местную администрацию, в том числе и полицию. Естественно, возможности флота не безграничны. Необходимо как можно быстрее наладить в поселениях нормальную жизнь и запустить местное производство», — охотно ответил адмирал Крилл. «Полностью с вами согласен, но...» Рико пристально глянул на адмирала. «Предупреждаю и заклинаю. Не берите в местную администрацию и тем паче в полицию бывших заключенных, то есть пресловутых эмигрантов третьей категории, тех, кто уже отмотал свой срок, вышел на свободу и осел среди местного населения». «Почему?» Адмирал Крилл удивленно поднял брови. «Командующий флотом – сама наивность. Для него все жители свалки на одно лицо». Рикова обоими руками ухватился за край тактического стола. «Господи, лишь бы не сорваться!» «Иммигранты третьей категории очень, очень не любят местных. В иерархии Дайзен-2 бывшие заключенные стоят на самой низкой ступеньке. Если бывших уголовников обличить властью и выдать оружие, то первым делом они начнут мстить и сводить старые счеты. И тогда все усилия местной администрации улетят коту под хвост. О сотрудничестве с местным населением, не говоря уже о его поддержке или хотя бы лояльности, можно забыть сразу и навсегда». Крайне важное предупреждение адмирал Крилл воспринял с отсутствующим видом. Он был бы только рад, если бы аборигены перегрызли бы друг другу глотки. «Хорошо», — наконец произнес адмирал Крилл. «Мы постараемся учесть ваше замечание». От бессилия Рикоу опустил плечи. Чего и следовало ожидать. «Внимание, срочное сообщение!» — громогласно заговорил штабной офицер. «Противник атаковал базовый лагерь возле главных ворот столицы Финдос». На тактическом столе тут же возникла трехмерная карта базового лагеря возле подножья Лакмары. В центре, на широкой площадке возле главных ворот, идеальным кругом возвышаются полевые укрепления. Синие столбики, овалы, параллелепипеды и треугольники торопливо рассредотачиваются по периметру лагеря. Склон Лакмары усеян красными точками. Над базовым лагерем то и дело вспыхивают желтые шарики огневого контакта. «Сколько же нападающих?» Рико молча поразился. Пользуясь темнотой, аборигены устроили крупномасштабную атаку на базовый лагерь. Пока пехота подбирается к внешнему периметру, огромное количество минометов со склона Лакмары засыпает базовый лагерь градом мин.